старая мать. Ты знаешь, сынок, не смогу я тебя, не обняв, помирать. А сын из больнички, здоровье — беда. Ведь жизнь вся на зонах, как в лужах вода. Вагончик стоит для свиданок, холодный и мрачный такой. А он помнит всю свою маму, веселую и молодой. А мать обняла вдруг руками его, заплакал, как в детстве, потом ничего. А синицы, эти птицы озорные, все кидались и кидались на хлеб. Эти годы молодые почернели и растаяли, как снег. На друга смотрели, ведь столько годков в никуда. И каждый знал, больше не встретят друг друга они никогда. Она молодая, и он молодой, а жизнь, убегая, прощалась с судьбой. Туда, куда жены не ездят, приехала старая мать. Ты знаешь, сынок, не смогу я тебя, не обняв, помирать. Она молодая, и он молодой, а жизнь, убегая, прошла стороной. А синиц эти птицы озорные все кидались и кидались на хлеб. Эти годы молодые почернели и растаяли, как снег. Эти годы молодые почернели и растаяли, как снег.